Литнет представляет. Юлия Миллер. Боярышня Дуняша. Книга первая. Читает Виктория Мартынова. Эпизод первый. Светлячок для боярича. Глава первая. «Антонина Сергеевна, завтра Снегирёв возьмет вас на операцию», — сухо сообщила медсестра и вышла. Соседки по палате погрузились в свои дела, а Тоня непроизвольно приложила руки к груди. Сердце болело давно, но решиться пойти к врачу было сложно. Все из-за работы. Можно отпроситься на один день, но пропасть на неделю-другую уже сложнее. И дело даже не в назначенной операции, а в длительном подготовительном походе по врачам. Но теперь все будет хорошо. Тоня подложила себе под спину подушку и сильнее прижала руку к сердцу. Что-то оно на радостях оживилось и заворошилось. Дышать стало тяжело. Женщина замерла сусликом, зная, что скоро пройдет. Но неожиданно поплыла перед глазами и отпустила. Стало удивительно легко. Тонечка даже испугалась своего воздушного состояния. И не зря. Она смотрела на палату сверху. Соседки продолжали заниматься своими делами, а ее тело неловко обмякло на тощей подушке. Захотелось кричать, но потянуло куда-то вверх, а там — вечное ожидание. Тоня не забыла себя и прекрасно осознавала, что стала серой тенью и болтается в небытии среди таких же несчастных. Те, кто был потемнее, истончался и пропадал, а светленькие, наоборот, крепчали, обретали контур и устремлялись ввысь. Тоня же оставалась парить серой тенью в мрачном пространстве. Однажды до нее дошло, что здесь находятся все те, о ком мало кто вспоминает на Земле. Вот о ней помнил только работодатель. Он содержал лавку древностей и продавал разные интересные штучки из старины. Ассортимент был незатейливый, но колоритный. Множество бабушкиных прялок, ступок, мельничек, корыт. Тоне нравилось работать в лавке древностей. Ее работодатель создал там особенную атмосферу. И Тонечка частенько погружалась в фантазии, представляя себя ловкой крестьянкой или оборотистой купчихой, образованной боярышней или даже царевной-прогрессором. Покупателями в лавке были в основном иностранцы, и их привозили на автобусе. А в остальное время редко кто заходил. И Тоня запоем читала книги. Это была ее страсть. Когда-то она гордилась тем, что много читает. Но после 30 стала воспринимать книжную зависимость как болезнь. В книгах все было ярче и интереснее. Жизнь проходила мимо, пока Тоня жадно следила за приключениями героини. Она пыталась переключиться на полезные книги, чтобы заскучать и, наконец-то, бросить чтение. Но авторы подавали материал так интересно, что Тоня вновь увлекалась и не замечала, как сменяются года. Однажды она волевым усилием ввела в свою жизнь новое увлечение. Умея хорошо рисовать, она решила иллюстрировать прочитанные книги. Однако ее работодатель резонно заметил, что таким образом она продолжает сидеть и пялиться в экран. «Иди рисуй на улице», — посоветовал он. «Граффити? Нет, мне не нравится. Это неаккуратно, и даже хорошие картины почему-то выглядят неопрятно». Тогда мужчина что-то поискал в интернете и показал Тоне. «Вот, смотри, какие прелестные маленькие зарисовки делают возле люков или на крошечном элементе стены. А тут целая картина на асфальте, как будто черти вылезают из бездны». «Но эти картины недолговечны», — возразила женщина, но ее взгляд не отлипал от оригинальных сюжетов. Они были грандиозны или очаровательно милы. А главное — все это видели люди и сразу высказывали свое мнение. Так Тоня стала художником-любителем стрит-арт, и вылазки на улицу пошли ей на пользу. У нее даже появились новые знакомые, но свое 40-летие она все равно встретила на работе в одиночестве. Быть может, если бы больше зарабатывала и приоделась бы, то кто-нибудь начал ухаживать за ней. Но денег хватало только на оплату коммунальных услуг, еду, книги и поддержание дачного домика в сносном состоянии. Вот такая жизнь была у Тони. а дальше было бы только печальнее. Она осознала это с особой отчетливостью только сейчас. Все-таки раньше она ныряла из одной книги в другую и жила чужими делами, эмоциями, а сейчас поняла, что жила она так, что кроме работодателя никто не заметил, что ее больше нет. «Правильно поняла», — раздался возле Тони голос. Она вздрогнула и начала оглядываться, но повсюду бродили все те же серые тени, такие же никчемные души, как она. «Мир меняется, и зла на земле больше не будет», — торжественно объявил голос. «Да? Это здорово», — искренне обрадовалась Тони. «Светлые души получат больше силы возродятся», — продолжил голос. «Это хорошо», — кивнула Антонина и вновь была искренна. А еще была счастлива, что с ней хоть кто-то заговорил. «А я? Что будет со мной?» «Ты не злая и гневливая», — констатировал голос. «Не завистливая, не спесивая, не ленивая». Тони замерла и слушала, боясь пропустить важное для себя. Но вот это «не» чуточку насторожило ее. «За всю свою жизнь никого не убила, не обидела, не оскорбила, не украла и не сделала подлости». Антонина оказалась права. Это «не» звучало осуждением. Вроде дурно о ней не говорят, но кроме разочарования ничего не чувствуешь. А ведь всегда считала себя хорошим человеком. А тут получается, что она всего лишь неплохая. «Однажды ты совершила поступок, принесла брошенного котенка домой», — произнес голос, но Тоня вынуждена была признаться. «У мамы оказалась аллергия, и мне пришлось вернуть его туда, где взяла». Прозвучало жалко. Но в те времена не было приютов для животных. Да и откуда девочке было знать о том, что делать с никому ненужным котенком? Она сделала тогда, что могла. Спросила у соседей, не нужен ли им котик. Позвонила одноклассникам. Тоня хорошо помнила свое бессилие, выпуская из рук теплый комочек. На всю жизнь запомнила. И больше никогда не подходила к животным, чтобы случайно не обмануть их доверие, как в детстве. «Ты взялась расписать стены старого детского садика, но не довела до конца». Мама сказала, что надо мной все потешаются, потому что я сама купила краски и за работу ничего не попросила. А она дает мне деньги не для того, чтобы я… Голос больше ничего не говорил, и то не понимала, почему. Она больше никогда никуда не лезла со своей инициативой, да и не требовалась больше. А если помогала кому-то, то только в своих мечтах. Уж там-то она разворачивалась вовсю. Молчание затягивалось, и Тони показалось, что она опять будет бродить в безвремени целую вечность. «Я дам тебе шанс доказать, что ты полезна миру». «Спасибо. А что мне надо будет делать?» «Зажигать в сердцах людей свет». «Ну как?» — опешила Антонина. «Что я могу?» «Ты займешь место в одном из своих перерождений. И когда я увижу, что твоими стараниями зажегся свет в чьей-то душе, а в мире стало светлее, то твое будущее будет пересмотрено». Ох, как же это. Душа Антонины заметалась. «Но разве можно в прошлом что-то менять?» — вырвалось у нее. «Это твоя задача. Об остальном не думай». Но Тоня понимала, что сейчас самое время задавать умные вопросы. Но она слишком разволновалась. А тем временем вокруг все стало исчезать. Потом ее окутала темнота и тут же вытолкнула в свет. «А-а-а!» — закричала она, почувствовав удар по попе. «Какая крепенькая девочка! Красавица! Иди к мамочке!» — засюсюкал кто-то.